Глава 10. Строим ограду. По мере того, как поезд продвигается на север, небо становится все больше. Температура же, напротив, падает все ниже. И на каждом отрезке своего путешествия — Лондон, Эдинбург, Абердин, Оркни — я надеваю дополнительный слой одежды. Я оставила ключи от комнаты в почтовом ящике паба, забралась с чемоданом в автобус и приехала на вокзал Кингс-Кросс рано утром. Беспокойство чуть стихло, только когда поезд отъехал от станции. Хотя я поднаторела в поисках выгодных схем и дешевых билетов, поездка все равно влетит в копеечку, да и займет весь день. Я могла бы дешевле и быстрее добраться до любой европейской столицы. В поезде я почти все время сплю, но каждые полчаса просыпаюсь с ощущением покалывания в онемевших конечностях, и за окном уже новые пейзажи. Другие пассажиры вылезают в Питерборо, Дареме, Ньюкасле, но я продолжаю свой путь на север. Вскоре после Бервика-Понт-Вида вагон озаряется светом. Проезжаем бескрайнее небо и море. Я уже в Шотландии, но не одолела и половины пути до дома. Проехав Эдинбург, мы пересекаем мост Фортрейл и въезжаем в Данди. Если бы я выбрала паромную переправу покороче, из Джон-Агротса на Оркни пришлось бы остаться тут на ночь. Так что я вылезаю из поезда в Абердине и быстро добираюсь от станции до причала. В бухте пришвартованы огромные нефтяные суда, вокруг мельтешат чайки. Я вся помятая, тороплюсь, еле управляюсь со своим багажом, но морской воздух и холодный ветер поражают меня. Давно я не наслаждалась таким ветром. Я вижу указатель «Паромы на Северные острова», но и так знаю, куда идти. Я сажусь на паром в 5 вечера и с наступлением ночи захожу в Северное море. Паром, следующий из Абердина на Оркни, оборудован как отель. Но правду о ежедневных поездках через бурное Северное море не скрыть, как не скрыть и запашок рвоты. Выбор ковров с узорами не случайен. Так почти незаметны следы блевотины. А стулья прикованы к полу цепями, чтобы их не болтало по комнате в непогоду. Капитан объявляет по интеркому, что нас может немного поколотить. Но мне-то знакома эта аркнейская любовь к преуменьшениям, так что я решаю воздержаться от пищи и заранее принять таблетку от укачивания. Мне говорили, что если подступает морская болезнь, то надо смотреть на горизонт, но прямо сейчас мне хочется только спать. Я не понимаю, люди вокруг пьяные или их просто качает на волнах? Я укладываюсь прямо на содрогающийся пол, накрываюсь курткой и смотрю, как мать и сын спорят на жестовом языке. В комнате отдыха слышен аркнейский акцент, которого я не слышала месяцами. Он напоминает мне об однокашниках и соседях. Это кельтская певучая речь, совсем не такая, как в Глазго, скорее что-то среднее между уэльским и скандинавским акцентом, жеманное и звучащее почти насмешливо. Однако этот привычный говор не успокаивает меня, а лишь пробуждает беспокойство и знакомое ощущение неприкаянности. Я чувствую себя слишком зазнавшейся, во мне слишком много английскости. Мне снова кажется, что я заперта на горе, как недовольные подростки называют Оркни. Я покупаю в баре выпуск газеты «Аркадиан». Мне интересно почитать местные новости, но страшно столкнуться с кем-то из старых знакомых. Я выгляжу жалко, я лузер, у меня нервы ни к черту и лицо в прыщах. Мне не хочется признавать, что я вернулась, что я ни на что не способна. Любопытно, возможно ли, пожив какое-то время в другом месте, действительно вернуться домой? Или это всегда лишь попытка сбежать в место, где ты никогда и не был своим? Я уже несколько месяцев не пью, но, выслушивая комплименты вроде «вот молодец», чувствую себя обманщицей, потому что хочу пить и не верю, что действительно никогда больше не сорвусь. И все же, пока я не пью, держусь день за днем. Быть может, думаю я, вот эта ежедневная борьба и ограниченная, осторожная жизнь — это и есть то, что называют чудом исцеления. В свою последнюю поездку домой все 74 часа на пароме я провела у бара, и в итоге сойти на берег мне помогали незнакомые люди. На сей раз, когда паром около полуночи подплывает к Кёрколу, я стою на палубе, наслаждаясь соленым ветром и любуясь приближающимися огоньками гавани. Мама встречает меня, и я вижу облегчение на ее лице. Когда мама везет меня на машине к себе домой, я вспоминаю, как, когда мы с Томом были маленькими, она тянулась к заднему сиденью и сжимала рукой наши коленки, чтобы удостовериться, что мы никуда не делись. Она до сих пор иногда так делает. Мама теперь живет в Кёрколе, главном городе Оркни, в большом бунгало, которое она купила на деньги, вырученные с продажи дома на ферме. Она сдает комнаты в аренду, но сегодня одну из них оставила свободной для меня. Да, здесь есть мебель, картины и посуда с фермы, но я никогда тут не жила, это не мой дом. Мама заваривает мне чай, и мы вдвоем садимся за большой деревянный кухонный стол, за которым когда-то ели вчетвером на ферме. Раз в месяц, примерно в полнолуние, мама едет на залив Скейл волонтером и помогает Королевскому обществу защиты птиц исследовать выброшенные на берег тельца. Мама ходит вдоль линии прилива, ищет и пересчитывает мертвых птиц, определяет их вид. Ее исследования помогают собрать информацию о болезнях, нехватке пищи или разливе нефти. Но, к счастью, обычно она находит совсем немного птиц. Через пару дней после приезда я присоединяюсь к маме. Во время прогулки мы видим на другом берегу залива ферму. Ближе к ней мама в эти дни не подходит. Мы находим одного мертвого глупыша, одного мертвого баклана и одну мертвую овцу. Мама уезжает домой в Кёрколл, а я бреду по пляжу вдоль побережья к ферме и фиксирую, как меня учили в реабилитационном центре, свои чувства по отношению к ней. Завидев здание, я ощущаю прилив нежности. Теперь обитатели фермы — чужие мне люди, но я родом отсюда, и это особое для меня место. Папа дома, хотя чаще всего ночует у своей девушки. Сидя за морозильным ларем, я размышляю обо всем случившемся. Затем решаю сходить на выгон. В фургоне папа рассказывает мне о толчках, и мы вместе отправляемся покормить хайлендских коров. Я провожу у мамы несколько недель. Много сплю, зависаю на сайтах с вакансиями, оформляю пособие по безработице и посещаю несколько собраний анонимных алкоголиков в Кёрколе. Маме со мной приходится нелегко. Она миролюбива и поддерживает меня, но я слишком легко раздражаюсь. На Оркни я регрессирую до состояния угрюмого подростка. Я знаю, она довольна тем, что я не пью, но обсуждать эту тему я не хочу. Как будто это значит признать, что я в прошлом ошибалась, а она, следовательно, была права. Вскоре после моего приезда начинаются штормы. Хотя жизнь в городе отличается от жизни на ферме. В саду есть деревья, и мы лучше укрыты. Ветреную погоду в мамином доме все равно шумно. Световой день совсем короткий, и я часто весь его просыпаю. На Рождество я отправляюсь в Манчестер навестить брата и его беременную жену. Жизнь продолжается. Я возвращаюсь с Оркни с осознанием, что пора начать делать что-то еще, помимо воздержания от выпивки. В прошлом месяце из-за непогоды северные ветры по силе были сопоставимы с ураганом, почву размыло. На ферме местами разрушились ограды из огромных серых плит, простоявшие, несмотря на все бури, целых 150 лет. Наутро после шторма я гуляю по побережью в поисках вынесенного на берег плавника или какого-нибудь сокровища. Мне везет, я нахожу кое-что необычное. По другую сторону забора, недалеко от берега, тюлень, которого, возможно, выбросила на пляж мощнейшая волна. Одинокий малыш сбившийся с пути. Так и меня, уже 9 месяцев как трезвую, потрепанную, но дочисто отмытую, отшлифованную, будто галька, выбросила на этот остров. Я вернулась в конце тяжелого года домой, туда, где дуют создавшие меня ветра, туда, где морская соль просыпалась мне на раны. Я начала с чистого листа, но не уверена теперь, что делать со своей жизнью, так что собираюсь для начала просто быть полезной, в короткие светлые часы помогать возводить стены, а ночи проводить в фургоне. После 54 дней непрерывных дождей, после мрачного декабря, который подарил нам лишь 8 солнечных часов, январь побаловал чудесными днями и сказочными закатами, отражавшимися в спокойном море. Мама отвезла меня с сумками на ферму. Я рада, что могу чем-то помочь. Папа мне раньше показывал, как класть каменные ограды. Это дело не быстрое. Ограда обычно состоит из 2 стен с плоскими внешними поверхностями, которые сверху соединяются большими глыбами. А пространство в середине между стенами заполняется мелкими, свободно уложенными камнями. И хотя чинить сломанную ограду проще, чем строить с нуля, это невозможно делать так же отвлеченно на автомате, как укладывают шлакоблоки. Постоянно приходится визуализировать будущую стену и принимать решения. Я отбираю неровные камни, оцениваю их форму и размер, собираю уникальный объемный пазл, который должен быть долговечным. Камни тяжелые, древние, и современные технологии кажутся по контрасту с ними какими-то хлипкими. Я приношу с собой цифровой фотоаппарат и киянку. Присев за стеной наперекор, я наблюдаю за коротким путешествием солнца по южному небу, от залива Скейл и холмов Хоя до горизонта Атлантического океана. Когда солнце садится за ним, я уже не вижу свои камни. Я начинаю мыслить десятилетиями и веками, а не днями и месяцами. Я думаю о людях, которые строили те древние первоначальные ограды, в дни, когда работников на ферме было гораздо больше. Мне интересно, простоит ли возведенное мною сооружение столь же долго? Сама я порхала и дрейфовала, но моя стена должна быть вечной. В затухающем свете дня ферма выглядит как пространство вне времени. И вот из тумана выходят 2 огромные лошади, как странники из другой эпохи. Помню, в дни моего детства на побережье находили кости. Фермеры, вынужденные заменить лошадей на тракторы, пристрелили их и бросили там же. В стихотворении «Лошади» аркнейский поэт Эдвин Мюир описывает незнакомых лошадей, возвращающихся после какой-то будущей катастрофы. Вот и 2 здешние лошади породы Клейд и Сдаль жуют траву на папином поле на утёсе. Они вернулись совсем как в стихотворении. Я наконец-то завершила работу. Последний верхний камень водружен на место и соединяет 2 стороны стены, и теперь можно улечься на ограде на спину, свесив голову вниз. Я любуюсь перевернутым небом, как будто смотрю на него сверху. Так оно выглядит глубже и шире, чем обычный 2-мерный свод. Тропинки облаков пересекают земную атмосферу. Я учусь различать облака, наблюдаю за ними, как другие выслеживают птиц. В международной классификации облака различают в зависимости от рода, отряда и вида, используя латинские названия. Так высокие легкие облака называются кирус, перистые, а похожие на рыбий скелет — вертебратус, хребтовидные. Стратус — слоистое, серое, невзрачное, цельное облако, которое мы часто видим в это время года. Может быть апакус, непросвечивающим, или транслюсидус, просвечивающим, в зависимости от того, пропускает ли оно солнечный свет. Как-то днем мне повезло увидеть редкое лентикулярное облако в форме сигары. Особенно меня заинтересовал лишь недавно обнаруженный метеорологический феномен. Облако Ноктилусент, буквально «ночное светящееся», самая высокая, встречающаяся крайне редко и парящая в верхних слоях атмосферы. В отличие от большинства облаков, оно состоит из кристалликов льда, а не из капель воды. Обычно его не видно, но примерно в середине лета, сразу после заката, в глубокие сумерки, особый наклон Земли позволяет такому облаку поймать последний лучик солнца. Иногда ночное светящееся облако также называют космическим. Первые записи о нем относятся к 1885 году. Это было 2 года спустя, после извержения Кракатау. Возможно, оно состоит как раз из кристалликов льда, сформировавшихся вокруг частиц пыли из вулканов, метеоров или выхлопов космических челноков. Мне нравится думать о том, что загрязнение тоже может давать жизнь чему-то красивому. Несмотря на то, что идея классифицировать постоянно меняющиеся облака абсурдна, попытки дать им определение открывают для меня новые способы мышления, заставляют задуматься о красоте Аркнейских островов с их постоянно меняющимся климатом, представить дождь как рассыпающееся облако. Как острова окажутся чем-то нереальным, когда я в Лондоне, так теперь друзья, болтающие в сети о японских ресторанах, новых барах и метро в час пик, теперь выглядят для меня нелепо. У меня грязь под ногтями, губы обветрены. Я чиню ограды и одновременно пытаюсь собрать себя по кусочкам. Выстраиваю свою защиту. Каждый раз, отказываясь от выпивки, несмотря на тягу к ней, я укрепляю новые нейронные связи в своем мозгу. Мне нужно еще немного доломать стены, чтобы начать их перестраивать. Нужно работать с теми камнями, что есть. Я не могу позволить себе слишком долго беспокоиться о том, получится ли стена идеальной. Нужно просто продолжать класть камни. Как-то ночью, когда я сижу в трейлере, стихия вновь начинает бушевать. Пусть фургончик стоит надежно, но тонкие стены дрожат, а ветер и град бьют по стеклам. Я совсем как на море. Мне снится алкоголь. Я так хочу пить. Каждая ночь приносит проблески воспоминаний о забытых местах. Вагон поезда. Я как-то оказалась под столом, за которым сидят 4 незнакомых мужчин. И не пойму, тошнит меня или нет. Маленький городок в Испании. Поздняя ночь. Я стучусь в случайные двери, пытаясь найти ночной клуб. Лондон. Я плачу, сидя на тротуаре у банкомата. Звоню своему бывшему посреди ночи, но ему все равно. Моя кровать. Я просыпаюсь с кем-то, кого здесь не было, когда я засыпала. Лучше бы ничего этого не случалось. Наполовину очнувшись от сна, я невольно проваливаюсь в прошлое, как это часто со мной бывает, когда я пытаюсь заснуть. Вспоминаю ночь, когда меня арестовали после того, как машину занесло на обочину. Выехав из нашей квартиры, я на несколько недель вернулась на Оркни залечить душевные раны и обрести покой. Но не тут-то было. Меня арестовали, когда я проезжала дорогу, ведущую к скалам Еснаби, излюбленному месту самоубийц. Копов предупредили, что я выехала на машине, опустошив 2 бутылки вина, в крайне несчастном состоянии. Они ждали меня в конце дороги, но я туда не собиралась. Я ехала на ферму, обезумевшая от тоски. Я просто хотела попасть домой. Я была настолько пьяна, что мне пришлось зажмурить один глаз, чтобы разглядеть полосы в середине дороги. В какой-то момент я вылетела на обочину, раздался жуткий глухой звук удара, но мне удалось вывернуть руль и выбраться на дорогу. Мне казалось, будто я все переворачиваю бесконечные камни в поисках безопасного места, но никак его не нахожу. Алкоголь манил возможностью расслабиться, но даже он не помогал. Мое тело отвергало спиртное, но даже сквозь рвотные позывы я продолжала заливать в себя еще и еще. Увидев голубые огоньки, я сначала подумала: странно, как фургон мороженщика оказался за городом. Когда полицейские усаживали меня на заднее сиденье своей машины, я не сопротивлялась и грустно сказала: «Я не хотела никому навредить». Когда я пытаюсь заснуть в фургоне в сильный ветер, Мышечная память заставляет меня снова пережить удар машины о траву. Я вроде проваливаюсь в сон, но тут меня выкидывает обратно в реальность. Мою машину разворачивает на дороге. Несмотря на все происшедшее, на то, что я попала на скамью подсудимых из-за вождения в нетрезвом виде, а потом бросила работу, чтобы пройти программу и решить, наконец, проблему с алкоголем, несмотря на всю боль, которую принесло мне пьянство, на все потери и на то, как сложно будет вернуть потерянное, мысли об алкоголе, желание выпить все равно приходят регулярно, пронизывая меня, как разряд электричества, когда я слышу хорошую песню, когда выходит солнце, когда я сержусь или когда хочу позвонить кому-то и сказать что-то приятное. Алкоголь присутствовал практически в каждой сфере моей жизни. И нужно время на то, чтобы выработать новые реакции и стратегии. Построить прочную стену быстро не удастся. За последние 5 лет я жила в 10 разных домах. Мои вещи хранятся на чердаках и в гаражах у друзей в Лондоне, что служит физическим доказательством моей неустроенности и отсутствия прочных связей. Я то тут, то там, но никогда не дома. Я думаю об алкоголе, как другие фантазируют о романах. Я знаю, что нельзя, но если бы все карты сошлись и никто не узнал, мы с бутылками могли бы провести выходные вместе. Каждый вечер, снимая комбинезоны, рабочие перчатки, я включаю ноутбук, прячусь в его свете и не пью. Хочу пить, но надеюсь на какие-то внутренние изменения. Я опять здесь, под распадающимися облаками и глубоким небом. Опять живу среди создавших меня стихий. Я хочу проверить, смогут ли эти силы заземлить меня, как соединительные камни поверх ограды, и остановить эту тряску.